Глава 46. Коннор. Полиция оформила ордера на обыск офиса и дома Дэна Бенсона, отдельного здания, которое служило ему в качестве гаража, и его автомобиля. Бенсона не было ни в одном из этих мест. В команде чувствовался какой-то особый настрой, возрастающее волнение, потому что казалось, что дело вот-вот раскроется. Коннор и Джен объединили свои ресурсы в то, что пресса начала называть опергруппой, хотя департамент полиции не давал никакого официального названия. Теперь цель заключалась в том, чтобы найти Клэр, если она была жива, или определить местонахождение ее тела, если нет. Когда Коннор Рид подъехал к дому Бенсонов, он заметил два фургона со спутниковыми тарелками, припаркованных на улице. В таких громких делах, как это, средства массовой информации следили за домами жертв и подозреваемых, и, видимо, прошел слух об обыске. Два офицера полиции, включая Хантер, были поставлены в начале подъездной дорожки Бенсонов, чтобы не подпускать любопытных зевак. Журналисты выкрикивали вопросы. Проходя мимо, Коннор помахал им в знак приветствия. С большинством он находился в хороших отношениях и давал интервью многим из них после убийства Бет Лаптер и последующего суда над ее убийцей. Но сегодня никаких заявлений не будет до завершения обыска. Коннор вошел в дом через парадную дверь. Лидия Кларк сидела в гостиной, держа в руке копию ордера на обыск. Она была худой, с белокурыми волосами. Позади нее на книжном шкафу стояла фотография в рамке, на которой Салли обнимала Гвена Чарли. И Коннор почувствовал, как у него сжалось сердце, когда он заметил поразительную схожесть между сестрами. «Детектив», — произнесла она, встав и пожав ему руку. «И извините за вторжение, мисс Кларк», — ответил он. «Не стоит, и зовите меня Лидия. Ваш брат забрал Гвен с собой, чтобы ей не пришлось этого видеть. Это все, что меня волнует», — сказала она. Коннор кивнул. Когда он предупредил Тома об обыске, то понял, что такое может произойти. «Можете сказать мне, где сейчас находится ваш зять?» «Понятия не имею», — ответила Лидия. «Мы с Дэном не очень близки. Он не говорит мне, куда уходит и когда вернется. У него есть в доме место, куда ходит только он? Может быть, домашний кабинет?» «В подвале», — сказала она. «Можете мне показать?» — попросил Коннор. «Конечно», — ответила Лидия. Она провела его по первому этажу, минуя офицеров полиции, занятых обыском. Дверь в подвал располагалась сразу за кухней. Внизу у Дэна был верстак для инструментов, дубовый рабочий стол с затейливым резным рисунком, бильярдный стол и два старинных пинбольных автомата. Высокий, от потолка до пола, книжный шкаф, заставленный книгами. Встроенный в стену модуль служил баром. Еще в этом помещении были две закрытые двери, за которыми находились большой шкаф и туалет. Коннор заглянул в шкаф и туалет, затем подошел к кожаному рабочему креслу и осмотрел его. Открыл ящики рабочего стола и заглянул в каждый. Неглубокий верхний ящик тянулся во всю ширину стола и был беспорядочно заполнен ручками, карандашами, скрепками и другими канцелярскими принадлежностями. В следующем ящике находились пачки конвертов, скрепленных резинками. Коннор просмотрел их, в основном это были счета. Бухгалтеры-криминалисты займутся ими позже. В том же ящике он нашел несколько годовых отчетов в твердом переплете по клубу «Последний понедельник» и охотничьему клубу «Рейвенс Крэг». Коннор выбрал текущий год по каждому клубу и открыл списки членов. Расположив оба списка рядом, сверил один клуб с другим. Максвелл Коффин являлся президентом обоих. Коннор знал, что Макс и Нил были братьями. Еще одна связь с Катамаунт Блафф. Коннор сфотографировал списки на свой айфон. В отчет клуба «Последний понедельник» была вложена записка, написанная от руки. Коннор прочел строчки. «Выставка начинается в 17:00. ГЧ занят весь день, приедет в галерею к 17:00. КБЧ-16:00-16:30 максимум. Участок подготовлен заранее, и утилизация должна быть закончена к 19:00. К тому времени уже начнется расследование по КБ. Коннор понял, что смотрит на план график исчезновения Клэр. Это был сценарий ее убийства, избавления от тела и обеспечения алиби для Гриффина. ГЧ. Коннор задумался, чей же это мог быть почерк, и положил записку в пакет. После всего этого он открыл нижний ящик и обнаружил там стопку фотоальбомов в коричневых кожаных переплетах. Вытащив их, Коннор удивился, почему они лежат тут, а не на книжных полках или там, где семья могла их просмотреть. «Вот куда они подевались», — сказала Лидия, наблюдая за ним с порога. «О чем вы?» — спросил Коннор. «Ну, Салли с Дэном очень любили хранить фотоальбомы. Там должно быть сотни фотографий». Она замолчала. «Дети любят их пересматривать, особенно Гвен. Полагаю, так делают все дети, желая все знать о своих семьях». Коннор пролистал верхний альбом и увидел фотографии, сделанные в другом десятилетии. Фасоны одежды не относились к нынешнему времени, и он узнал гораздо более молодого Дэна на пляже с собранными в хвостик волосами. На нем были совсем короткие шорты вместо купального костюма. Рядом стоял Гриффин Чей с длинными волосами в солнцезащитных очках марки Ray-Ban и с таким же дерзким выражением лица, что и сегодня. Между ними улыбающаяся девушка, которая показывала знак мира. Коннор узнал в ней Эллен Филдинг. Листая фотоальбом, Коннор нашел еще больше фотографий этого трио, а также другие знакомые лица — Уэйда и Леоноры Локвуд. На спортивной рыболовной яхте, потягивая коктейли под соломенной крышей пляжной хижины, на пляже, за обеденным столом. Снимки явно были сделаны на отдыхе, где-то в тропиках. На одной из фотографий отеля был изображен мексиканский флаг. Просматривая другие альбомы, Коннор понял, что Лидия была права. Семья много фотографировалась, особенно с детьми. Фотографии запечатлели самые разные времена и события. Свадьба Салли с Дэном, период до рождения Гвен и Чарли, их детство, строительство песчаных замков, игры в малой лиге, участие в школьных спектаклях и концертах, вскрывание рождественских подарков, появление Гвен у церкви в белом платье и фате перед ее первым причастием. На зеленой кожаной обложке последнего фотоальбома, лежавшего внизу ящика, была выгравирована эмблема. Такую же Коннор видел на рубашках Гриффина и Эдварда. Горделивый черный дрозд с распростертыми крыльями и надписью на латыни под ним «Corvus Corax». Когда Коннор начал перелистывать страницы альбома и увидел фотографии внутри, у него перехватило дыхание. На них был морской замок. Он вспомнил о снимках, которые прислал ему брат, и холодок пробежал по его спине. Гвен нарисовала именно эту сцену. Двое мужчин в смокингах стояли на балконе большого каменного особняка, построенного у кромки воды. Русалы. Одним из них был Гриффин, другим — Дэн. Горгульи громоздились позади них. Теперь он свел всю информацию воедино. Это был тот самый дом, изображенный в галерее фотографий в охотничьем клубе, тот, который, по словам Стейвера, имел общее название с клубом «Рейвенс Крэг». И теперь герб на мужских рубашках и на обложке альбома обрел смысл. Это был не просто черный дрозд, это ворон. Альбом посвящался этому дому и людям в нем. По машинам во дворе Коннор мог сказать, что фотографии были сделаны в наши дни, но в запечатленных сценах присутствовал дух старого мира. Официальные портреты мужчин в смокингах и галстуках-бабочках, групповые снимки, которые, вероятно, были сделаны во время бала, мужчины и женщины, танцующие под оркестр. Он узнал Локвудов, Уэйда и Леонору, Хоуков, Эдварда и Слоан, Кофинов, Нила и Абигейл, Максвелла Кофина, который был с какой-то незнакомой Коннору женщиной, Бенсонов, Салли и Дэна, а также Чейзов, Гриффина и Клэр. На одном фото две пары, Чейзы и Бенсоны, стояли вместе. А Дэн говорил, что никогда не встречался с Клэр. На последних фотографиях были молодые люди. «Возможно, дети членов клуба», — подумал Коннор. Старой гвардии понадобится новая кровь, чтобы продолжить их традиции и образ жизни. Форд и Александр Чейз были на половине снимков. Некоторые запечатлели их в официальных одеждах на тех же танцевальных вечерах, на которых присутствовал их отец Клэр. Другие фото были более неформальными, сделанные с их ровесниками. На теннисном корте, на пикнике, на яхте в доке. Серия из трех фотографий привлекла внимание Коннора. Форд, Александр и Эмили Коффин в небольшой моторной лодке. Корпус судна был белым, а сбоку по трафарету были нарисованы вороны. Лодка черного дрозда, следовавшая за Салли Би, которую видела Гвен. Коннор вытащил снимки из прозрачного кармашка фотоальбома, чтобы получше рассмотреть. На одном из них, сделанном сзади, он увидел название лодки и порт приписки, нанесенный красивой росписью на транец. «Райан Стонингтон, Коннектикут». И на более крупном плане изображения Эмили он увидел такое же слово «Райан», напечатанное черными буквами на ее белой футболке. Лидия стояла рядом с ним, листая один из предыдущих альбомов. Она остановилась, чтобы взглянуть на фотографию в руке Коннора. «Красивая девушка», — сказала она. «Вы ее знаете?» — спросил он. «Нет, она дочь друзей Дэна и Салли. Хотя мне было любопытно. Однажды Салли показала мне фотографии из этого альбома, показала этот дом и сказала, что он самый большой во всем Коннектикуте. Я спросила ее про слово на футболке девушки, и Салли ответила, что на шотландском оно означает «ворон». Коннор наблюдал, как Лидия закрыла альбом и указала на эмблему. «Корвус коракс» на латыни означает «ворон», — сказала она. Я спросила ее, чем он так важен. Она ответила, что вороны — одни из самых умных птиц, полностью черные, чтобы сливаться с ночью. Существует легенда, которая восходит к средневековым временам о том, что Англия никогда не сможет быть завоевана, пока в лондонском Тауэре живут вороны. «Ясно», — скептически ответил Коннор, но в то же время отметил, что эта компания мужчин действительно жила в другом мире. У них были другие правила, а легенды значили больше, чем законы. Салли сказала, что вороны водятся в лондонском Тауэре и по сей день. Их кормит смотритель и хранитель воронов, специальный стражник церемониальной йоминской стражи Тауэра. «Похоже на сказку, правда?» — Лидия помолчала. «Я беспокоилась, видя Салли в окружении таких людей, как друзья Дэна». «Почему?» — спросил Коннор. «Какими бы ни были литературные легенды в Великобритании и в мифологии вообще, для друзей Дэна вороны являются защитниками богатства этой группы. Эти люди считают себя важными, заслуживающими привилегий, получающими все, что хотят». «А кто именно?» — поинтересовался Коннор. «Гриффин Чейз», — без колебаний ответила Лидия. «Он — их великая надежда на будущее». «Он собирается вернуть обществу цивилизованность и структуру», — фыркнула она. «Они могут убеждать себя в этом, но на самом деле они хотят, чтобы он позволил им разработать каждый дюйм побережья и набить свои карманы». Как признавалась Салли, Дэн однажды сказал, что они могут убить ради него. «Ради Гриффина?» — спросил Коннор. «Да», — ответила Лидия. «Она сказала, что Дэн так пошутил, хотя я не уверена, что моя сестра восприняла это именно так». Коннор представил себе могилу посреди владения охотничьего клуба «Рейвенс Крэг» и снова подумал, не вырыли ли они ее для Клэр. Она была женой, которая слишком много знала. Он вспомнил про пропавшие мешки с негашенной известью. «Лидия, ваша сестра определенно была отличным садоводом. Они занимались этим с Дэном вместе?» «Нет», — ответила она. «Это Салли была прирожденным садоводом. Я восторгалась ею. Я могу посадить лишь несколько однолетних растений и делаю это только ради Гвен. Впрочем, у Дэна был свой подход к ландшафтному дизайну. Он собирался посадить несколько кустов рододендрона и кизиловое дерево, но у него руки так и не дошли до этого. А вы когда-нибудь видели мешки с известью среди садовых принадлежностей Салли?» — поинтересовался Коннор. «Не думаю, а что?» «Где Салли хранила свои садовые инструменты?» — спросил он, уклоняясь от ответа. «В корзине на террасе», — ответила Лидия. Коннор уже собирался попросить ее показать ему эту корзину, когда ему кое-что пришло в голову. «Когда вы впервые узнали, что Дэн собирался посадить то дерево?» Салли поделилась этим со мной за пару дней до смерти. Ей не давало это покоя, потому что он подготовил и обработал землю и вырыл яму. Она сказала, что уже месяц все брошено в таком виде, и они пропустили лучшее время для посадки дерева и кустов. К тому же она переживала, что дети могут упасть в эту яму. «Яма?» — переспросил Коннор. «А где она?» «Сразу за гаражом, на заднем дворе», — ответила она. «Я не заметил ее, когда мы вошли». «Если подумать...» «Я тоже», — сказала Лидия. Коннор поспешил к двери и обошел здание. Он сразу узрел свежевырытую яму такой же формы, как та, которую он видел в охотничьих угодьях. «Странно», — произнесла Лидия. «Только вчера здесь была старая большая яма. Почему он зарыл ее вместо того, чтобы посадить рододендроны?» «Давайте вернемся в дом», — предложил Коннор. Когда она вошла внутрь, он нашел Джен с группой криминалистов в защитных комбинезонах «Тайвек». «Берите лопаты», — велел он и повел их обратно к недавно закопанной яме в форме могилы. Коннору стало не по себе при мысли о том, что они сейчас могут найти тело Клэр, покрытое белой негашенной известью. «Ты в порядке?» — спросила Джен. Он покачал головой. «Я хочу ее найти, но не так». «Я знаю, Коннор», — сказала Джен. «Это какое же надо иметь мужество, мать твою, чтобы похоронить ее сразу за своим домом?» Чуть помолчав, добавила она. Полиция установила переносные палатки, чтобы зеваки и беспилотники СМИ не могли увидеть, что они делают. Когда криминалисты начали копать, Коннор отвел Джен в сторону и показал ей одну из фотографий Рэйвен Скрэга. «Именно это место нарисовала Гвен», — сказал он. «Куда, по ее мнению, они, русалы, забрали Чарли?» — догадалась Джен. «Давай начнем обзванивать отделы вдоль береговой линии и спрашивать, кто знает, где находится этот дом. Он не такой уж незаметный, он должен служить ориентиром для людей, которые живут поблизости», — предложил Коннор. У него засосало под ложечкой, он стоял с Джен Миана, спокойно разговаривая и в то же время слушая, как лопаты выкапывают землю. Звук был ритмичным и мрачным. Они с Джен стояли неподвижно и молчали. Он думал о Клэр. Прошло еще несколько минут, прежде чем звук копания прекратился. «Детективы!» — позвал один из криминалистов. У Коннора сердце замерло, когда он подошел к яме и собрался с духом, чтобы посмотреть на Клэр Бодри Чейз. «Ни хрена себе!» — воскликнула Джен. Коннор промолчал, но внутренне согласился с ней, глядя на тело Дэна Бенсона с пулевым отверстием в голове.